Алло, доброе утро. Алло, доброе утро. Доброе утро. Меня Иван зовут. В общем, хотел у вас поинтересоваться, а вы же переводчица, да? Да. А вы можете сделать перевод для порно? Вы мне же звонили. Нет, я вам не звонил. Угу. Нет, я вам правда не звонил. Что-то мне голос знакомый. Да нет, это не мой голос. Что там переводить? Нет, мы только другими переводами снимаемся. Ну почему? Ну, порно это же искусство. Ну переведите разок. Что вам стоит? Чего вы звоните вообще? Вы уже мне второй раз звоните, нет? Нет, я вам первый раз звоню. А попробуйте изобразить оргазм. Я проверю, сможете ли вы перевести или нет. У вас еще вопрос есть или нет? Не работает. Ну я же вам задал вопрос. Другие есть вопросы, нет? Другие? А вам какие, умные вопросы или нет? Умные вопросы? Ну, например, а вы знаете, что такое Холокост? Ну, заняться нечем. Вы тут да почему? Не а сможете, например, перевести приходите, речь приходите Гитлера? В бюро к нам, поговорите с шефом, скажите, что у вас есть порно, вы хотите перевести, посмотрим, что оно вам скажет. А можете речь Гитлера перевести? Да, запросто. Запросто? А mm-hmm. А вы там поклоняетесь Гитлеру? Вам нравится Гитлер? Ну что? Давайте договоримся. Я вам плачу много денег, и вы переводите mm-hmm. мне порно. Mm-hmm. У вас, кстати, так у вас неплохо денег получилось. Нету, я не думаю. Почему у меня денег нету? Ну, раз я звоню в Германию, у меня, значит, есть деньги, поверьте. Так, а вы звонок... с какого, откуда вообще звоните? Я звоню? Да. Я с Москвы звоню. С Москвы вы мне звоните? Да. Вот я просто вам реально звоню, чтобы вы помогли мне. С Москвы под номером, который нельзя видеть? Что-то почему? Мне не верится. Понимаете, как бы, ну, порно это все-таки не так законно. И вот я звоню вам, чтобы вы помогли мне перевести его, и все. А там дальше я сам. Я снял... На какой язык вообще вам надо переводить порно? Немецкий. Порно ничего, нечего переводить. А его всегда всем так остается. Почему? Нет, ну, на немецкий надо. Ну, там диалог сначала будет, как бы есть диалог сначала, его надо перевести. Угу. Вот, а потом уже там, ну, потом уже разберем. У вас своих в Москве переводчиков нету или как? Нету. Хороших нету. Ага, а у нас хорошие. Вот вы хороший переводчик, я же слышу по голосу. Ну, голос это не... Он-то приват. Ой, это вы сейчас что сказали на немецком? Да мне работать надо. Как вас зовут вообще? Иван. Иван, ага. Ну, я могу вам, хотите, один из мерседесов своих подарить вам, чтобы вы перевели, я не знаю, если вы денег не хотите. Один из мерседесов? Нет, спасибо, мне не надо. Почему? Ну, BMW, я не знаю, блин, ну, что там у вас немцы торгуют, чем? Наркотики могу вам поставить. Все что угодно, короче, да? Ну, да, но мне главное порно перевести, и все. Ну, присылайте свой текст, переведем. Текст, хорошо.